из дневника следователя. «Мы не можем раскрыть преступление». Звучит, как «мы не можем открыть консервную банку». Слово «раскрыть» какое-то кухонное. «Раскрыть книгу», «раскрыть глаза». Но «раскрыть преступление»? Знал бы кто, как они раскрываются. Просто, если потерпевший опознает преступника на улице или вор сдаст украденную вещь в комиссионку. Слишком просто, поэтому и редко, поэтому иначе. Все начинается с пустяка, найденного на месте происшествия, какой-нибудь пуговицы, окурка или расчески беззубьев, именуемых в дальнейшем вещественным доказательством. Теперь нужно искать владельца этого пустяка. Следователь может работать, у него под рукой допросы, обыски, очные ставки, экспертизы, достижения науки, психология, интуиция. У него много чего под рукой, но нет малости, подозреваемого. Поэтому сначала подозрение. Все начинается с подозрения. Муж вызвал милицию, жене в ванне стало плохо, она потеряла сознание и захлебнулась. «Да, позвала на помощь, и я делал ей в ванне искусственное дыхание». Следователь смотрит на пол ванной комнаты, там ни капли воды. «Делал искусственное дыхание и не расплескал воду?» Вот оно, подозрение, начало раскрытия. Но с чего начинается подозрение? Ведь с чего-то. С аномального поведения. Все начинается со странного поведения человека. Муж, на удивление жене, вдруг вымыл в квартире пол. Да как вымыл? Выскреб. Странный поступок для человека, не мывшего не только пола, но и тарелки за собой. Потом эксперты на выскобленных паркетинках найдут следы крови. Но странное поведение – это еще не самое начало. Все начинается с совести. Да-да, с банальной совести, которую многие полагают лишь предметом писательских исследований. Преступник, если он не патологическая личность, мучается совестью, как женщина родами. Один меняется так, что и родная мать не узнает, второй проговаривается, третий кому-то выговаривается, четвертый не спит, пятый не ест. Только подумать, с чего начинается раскрытие уголовного преступления – с совести. Кажется, я сейчас выведу формулу раскрытия преступлений. Совесть. Аномальное поведение, подозрение, оперативная проверка, расследование, раскрытие. Не сесть ли мне за диссертацию? Назвать ее точно, интересно и загадочно. Совесть. Нет, с простым названием ученые не пропустят. Нужно что-нибудь такое. Совесть как психологический фактор раскрытия уголовных преступлений. К полудню на город лег неожиданный зной, на который утром не было и намека. Безоблачное небо затянуло какая-то мгла. Казалось, из-под ног прохожих испаряется вязкий асфальт и взмучивает воздух своим серым цветом. От жары ли, от упавшего ли атмосферного давления, но работа не шла, если не считать звонков. Бывали дни, которые целиком уходили на телефонные разговоры. Он спрашивал, выяснял, уточнял, вызывал. Его спрашивали, выясняли, уточняли и вызывали. Тогда Рябинин злился, хотя телефон именно для этого и был изобретен. Ему казалось, что этот маленький эбонитовый аппарат, нагретый горячим воздухом, умудряется закрывать от него мир. Да и какая это связь через проводок? Он привык видеть человека на расстоянии узкого стола. Тогда человек был весь перед ним. Другую причину тихой злости он скрывал от всех, может быть, даже и от себя. Рябинин не умел говорить по телефону. Не умел, развалившись на стуле или на углу стола, часами мусолить потную трубку. Не умел быть легким и остроумным, не видя лица собеседника. Не умел звонить без дела и болтать о пустяках. Не умел легко брать номера телефончиков и раздавать свои. И главное, не умел говорить с телефонными хамами. Ему мешала вежливость. Набирая 09, он больше думал, как бы успеть со своим «спасибо», пока телефонистка не отключилась, и поэтому не всегда запоминал номер. Возможно, мешала и рассеянность. Однажды Лида с интересом наблюдала, как он в своей квартире 5 раз набирал номер своего же домашнего телефона. Рябинин снял пиджак, закатал рукава, и прежде чем в очередной раз взяться за телефонную трубку, минуту безвольно сидел, тяжело вдыхая перегретый воздух. От его дыхания трубка была еще теплой. Он набрал номер директора универмага, чтобы уточнить суммы в акте инвентаризации. Телефон не отвечал. Рябинин задумался, вспоминая имя его заместительницы. «Надежда». И какое-то экзотическое отчество, связанное с чем-то тропическим. «Алеандровна. Надежда Алеандровна». Крутанув диск 7 раз, он услышал женский голос, который запомнил еще с универмага. «Слушаю». «Надежда Алеандровна, вы ошиблись». «Извините», — поспешно сказал Рябинин. Если он не следил за каждой цифрой, то частенько ошибался. Теперь его палец завертел диск медленно, замирая на каждой цифре, как задумываясь. «Слушаю». «Надежда Алеандровна?» «Нет, не она». Рябинин не успел извиниться, словно набирал 09, трубка уже запищала. Он всмотрелся в номера телефонов универмага, записанные на календаре. Странно, ведь раньше звонил, да и голос ее. Он решительно заработал диском. «Извините, пожалуйста, я знаю, что вы не Надежда Алеандровна». «А если знаете, — перебила она, — то зачем хулиганите?» Рябинин удивленно замолк. Молчала и женщина, дожидаясь ответа на свой юридический вопрос. «Больше не буду», — так и не нашелся Рябинин и торопливо добавил. «Мне нужен Герман Степанович». «Директор уехал в Новгород». «В командировку?» «Нет, взял 3 дня в счет отпуска». «Спасибо, Надежда Алеандровна». «Не остроумно, молодой человек». Трубку она, видимо, бросила, потому что в ухо ударил глухой стук. «Директор уехал в Новгород». Очевидно, смотреть монастыри. Тут все ясно, хобби. Но как понимать его заместительницу? Зря он не назвался. Рябинин полистал папку и вытащил протокол ее допроса. Ах, вот она что, Надежда Ардальоновна! Как его угораздило Ардальоновну переделать в Алеандровну? Понадеялся на память. Ну и что? Он обмахнулся протоколом, как веером, но жаркий ветер только горячил лицо. Легче, когда не шевелишься и не раздражаешь этот тропический зной. Ну и что? Если бы его по ошибке назвали не Сергеем Георгиевичем, а Сергеем Гаврилычем или даже Сергеем Горынычем, неужели он заставил бы человека звонить ему 3 раза? Как же надо обожать себя, чтобы так беспокоиться за свое отчество? У Рябинина чуть было не испортилось настроение. Чтобы она все-таки не испортилась, чтобы все-таки опередить это плохое настроение, он усмехнулся и мысленно себя успокоил. «У меня чуть было не испортилось настроение». Самым противным человеческим пороком Рябинин полагал спесь. Существовали пороки и хуже, и страшнее, и опаснее, но они были редки, и люди их убежденно искореняли. Спесь же вольготно жила на лицах, в мыслях и в поступках, выдавая себя за гордость. Человек купил меховую шапку, или приобрел автомашину, или защитил диссертацию, или завел красивую подругу, или получил таки должность, или просто здоров и красив, и уже смотрит на мир туманным взглядом, смотрит гордо, вдаль, сквозь людей. Но почему? Разве этот человек не знает о странном и загадочном космосе, который начинается буквально в 300 километрах от его макушки? Не знает, что там миллионы градусов жары, миллионы световых лет расстояний, невыразимая масса вещества, мириады миров. И все это движется взрывами, протуберанцами, катаклизмами. А мы тут, на крохотулечке Земле. И неужели этот самодовольный не слышал о смерти, болезни, горе? Да неужели ему не наступали в автобусе на ногу, не вырывали зуб и не вырезали аппендицит? Так чего же он? Затрещал аппарат, сегодня уже телефонный день. Рябинин взял трубку. «Сергей Георгиевич, привет!» Отринулись противные мысли о противной спеси, Да вроде бы и жара чуть отступила за окно. «Здравствуй, Вадим!» «Что поделывает прокуратура?» «Думаю о влиянии космоса на спесь». «Я встречал таких спесивых, что поставил бы проблему так — влияние спеси на космос». «Охотно соглашусь», — улыбнулся Рябинин, потому что был понят с полуслова, с полумысли. «Сергей Георгиевич, я хочу оторвать тебя от космоса. У меня в руке бумажка с фамилией и точным адресом человека, который наверняка купил краденый телевизор». «Молодец», — глухо похвалил Рябинин инспектора. «Не слышу в голосе радости. Не кричать же мне». «Как поступим?» — уже деловито спросил инспектор. «А он сейчас где?» «На работе. Вези его ко мне. Буду через 40 минут». Рябинин знал, что инспектор будет ровно через 40 минут. Если, конечно, этот скупщик не сбежит и Петельников не бросится в погоню. Сначала это Алеандровна Ардальоновна, затем инспектор с найденным свидетелем застилали Рябинину какую-то мысль, которая была ему нужна и уже мелькала. Теперь в эти 40 минут он ее выудит из потока других мыслей, пока не столь необходимых. Но выуживать не пришлось. Он вернулся к телефонному разговору с заместительницей и сразу вспомнил. Директор уехал в Новгород. Уехал, не поставив в известность прокуратуру, хотя может понадобиться в любой момент. Бросил универмаг в такое время, когда идет следствие. Такова сила увлечения. Почему же эта сила не проснулась во время первой его поездки в Новгород, а дала директору спокойно просидеть в ресторане «Детинец»? Инспектор приехал через 50 минут. Он кратко рассказал, как добыл этого свидетеля, или скупщика краденого, или самого вора. Сейчас это предстояло выяснить. Петельников приоткрыл дверь и попросил: «Входите». В кабинет осторожно втиснулся грузный мужчина. «Садитесь», — предложил Рябинин. «Дайте ваш паспорт». Мужчина вздохнул, вытащил паспорт и осторожно положил его перед следователем. «Мазепчиков Семен Семенович, 50 лет. Работает столяром на деревообрабатывающем заводе. Сивые короткие волосы, крупное загорелое лицо с крепкой натянутой кожей, которую, видимо, днями обдувал ветер и облучало солнце». Инспектор и следователь выдерживали ту необходимую паузу, которая нужна для разглядывания человека и, может быть, для проверки его нервов, потому что темная совесть немоты не выносит. Темная совесть боится неизвестности. А в этой паузе с напряженным молчанием трех человек ничего не было, кроме щемящей неизвестности. Инспектор и следователь выдерживали необходимую паузу, но Семен Семенович ее не выдержал. «Меня за это посадят?» Рябинин не сомневался, что инспектор в дороге молчал или говорил о погоде. «Пойдемте со мной, там разберемся. Ну и жара сегодня, а?» Получалось, что совесть Мазепчикова не выдержала. «За что за это?» «За телевизор». «А вы считаете, за это не сажают?» — осторожно шел Рябинин. «Да за что, товарищи дорогие?» Семен Семенович огорошенно смотрел на Рябинина и подбежал по его щекам. Не тот, которым жара увлажняла кожу инспектора и следователя, а другой пот, обильный, выжатый натянутыми нервами. «Где вы взяли телевизор?» — прямо спросил Рябинин. «В воде». «В какой воде?» «Да в озере». «Подробнее, пожалуйста». Мазепчиков уселся плотнее и даже посмотрел вниз, на ножки стула, как бы сомневаясь в их прочности. За это время, пока он усаживался, вздыхал и опробовал стул, за какую-то минуту, в кабинете вдруг сгустился мрак, словно окно с улицы занавесили серым полотнищем. Но тут же полотнище рассекла вспышка желтого света и вулканический грохот, от которого, казалось, развернется мостовая и поглотит все на ней стоящее и бегущее, ударил в стены. Но мостовая не разверзлась. Разверзлось небо, швырнув на город воду каплями и потоками. В открытую форточку побежали прохлада, запах мокрого камня и водяная пыльца, которая садилась Рябинину на горячую шею. «Слава Богу!» — сказал Мазепчиков. «Наконец хлынул!» «Так где вы взяли телевизор?» — повторил Рябинин, соглашаясь, что слава Богу. «Я на озере рыбачу. У меня плоскодоночка есть. Ну и посидишь на зорке часика два. Рыбы-то нет, так, односорная. Ёрш, окунь, бывает, возьмешь и густеру. Ну так вот, 29-го сижу я утречком на мелководье. Может, и не заметил бы, да солнышко взошло яркое такое. Ну и вижу на дне предмет. Кирпичи, думаю. Потом вижу ящик. Опустился в воду, там глубины метра полтора. Господи, телевизор! Ну и вытащил, а потом эту мастерицу пригласил. В каком месте он лежал? Да примерно наискосок от универмага». Рябинин посмотрел вдоль стены, словно убеждаясь, здесь ли еще инспектор. Петельников глянул в окно, словно убеждаясь, идет ли дождь. На миг их взгляды встретились. «Место показать сможете?» — спросил Рябинин. «Конечно, смогу». «Там ничего больше не лежит?» «Да вроде бы нет». Мазепчиков опять поерзал и заговорил, покашливая от напряжения. «Ежели бы телевизор стоял на улице, то другое дело, сдал бы как находку, а тут в воде. Может, кто выбросил? Опять-таки мои труды. Тащить со дна оказалась сущая мука, да и не работает пока». Рябинин обернулся к окну, дождь устоялся. Теперь он шел не спеша, равномерно обмывая город чистыми и частыми каплями. «Это надолго. На озере в такую погоду ничего не увидишь». «Может, пока съездить за телевизором?» — предложил инспектор. «Телепат!» — вздохнул Рябинин. Он вынес постановление, поручив изъятие телевизора Петельникову. Наконец-то у них будет хоть одно вещественное доказательство. Когда Мазепчиков вышел в коридор, инспектор вздохнул. «Ищем машины, мотоциклы, телеги». «Да, а водный путь проморгали». «Обыск у этого Мазепчикова делать будем?» — поинтересовался Петельников. «Ты ему не веришь?» «Верю. И мастер подтверждает, что телевизор был в воде». «И я верю».